Сам шаг, неторопливо размеренный и, быть может, грозный, был замечен офицером. «Господин офицер!» Немец продолжал смотреть в окно, будто самое значительное происходило там, где резвые иноходью бежали лошади. «Когда мы сможем увидеть генерала?» Офицер обратил глаза на Петра. Глаза, не лицо. Было похоже, что тонкая шея офицера отвердела и плохо поворачивается. «Мне нелегко ответить на ваш вопрос», — проговорил немец. «Когда мы можем вручить пакет генералу?» — произнес Петр громче. Хотелось, чтобы каждое слово было слышно в том конце коридора, где стоял Кокарев. Квадратные плечи офицера приподнялись, выражая недоумение. «Не знаю», — сказал немец. За высокими плечами немца было окно. Дальше — полотно железной дороги. Еще дальше — поле. Светало далеко в стороне, за Косогором. Очевидно, солнце должно было зайти оттуда. Поезд шел медленно. И конная группа немцев могла двигаться с ним вровень. «Я хочу вам сказать», — произнес Петр раздельно. Когда он волновался, он должен был говорить раздельно, иначе слова наскакивали одно на другое, и получалась каша. «Хочу сказать», — повторил он, еще четче и медленнее, а заодно и громче. Он хотел, чтобы Кокарев все слышал. «Ваш план... мне ясен». «Какой план?» — улыбнулся немец. Это было похоже на диво. Деревянный человек, едва научившийся двигать руками и ногами, вдруг улыбнулся. «Вам надо удержать нас здесь, чтобы выгадать часы, которые вам необходимы». Плечи офицера опять выразили недоумение. «Наверное...» Он указал взглядом на лицо вдали. «Гофмана там нет». Он пододвинулся к окну и посмотрел вниз. Рядом лежал овраг. «И там нет». Он продолжал смотреть во овраг. «Мы посреди равнины, как посреди моря». Он окинул взглядом заснеженное поле. Оно действительно было похоже на море, безбрежное, выпуклое, разделенное надвое червонной стежкой. Позади уже встало солнце. «Другое дело, если мы приедем в Двинск», — обнадеживающе вздохнул офицер и тут же добавил. «Но кто знает, когда мы там будем?» Кони продолжали скакать, и лиловые тени слались по снегу. Солнце лежало еще низко, и тени были велики, едва ли не от дороги, по которой стремились кони, до горизонта. Поезд остановился. Мимо прошли кони, и Косогор заслонил их. Вначале он срезал ноги, потом скрылись крупы, только головы еще долго удерживались над белой гладью поля. На память пришла Кубань. Вот так было, когда кони переплывали реку. Храбро входили в воду, пофыркивая, задрав свирепые морды. Потом вода поднималась все выше и выше, еще миг, и скроет с головой. Вдруг лошадь будто повисала на помочах, и течение подхватывало ее и увлекало. Только морды коней, беспокойно злые, держались над бугристой водой реки. Поезд сейчас стоял посреди белого поля, и линия горизонта огибала его. Нет необходимости даже запирать дверь вагона. Иди куда хочешь. «Другое дело, когда приедем в Двинск», — повторил офицер и даже сочувственно улыбнулся. Немец оказался не так прост, как хотелось Петру. Этот офицер даже не сделал попытки удержать Петра. «Дверь вагона открыт. Иди куда хочешь. А когда ты дойдешь до цели? Вот вопрос». Но и тут офицер не виноват. В самом деле, разве можно винить в том, что так велика русская земля? Иди куда хочешь.